Увидев меня, она уронила авоськи и бросилась на шею. Сказала, что муж без работы, у сына коклюша, у дочери понос. Что хозяин уже готов выставить их на улицу за неуплату. И что за $100 она будет моя вся без остатка. Опять врешь. Какой ты привередливый, тунеядыч. Ладно, рассказывай, как было на самом деле. Я позвонил. Детский голос сообщил, что папа на службе, а мама в детском саду. Ты представляешь? Она работает в том же самом детском саду. Я уже гражданин Соединенных Штатов, вместо Советского Союза куча независимого дерьма, а она в том же детском саду. Муж, разумеется, тот же самый. Кстати, это долбанное русское постоянство и привело к застою. Я приехал в тихий час. Она меня узнала сразу и бросилась на шею. Врешь! Не вру. Почему, интересно, женщина не может броситься мне на шею? Слабинзончик, сказала она. Какой ты стал гладенький. Это в том смысле, что прыщей у меня теперь нет. Почти все ковры ушли на хорошего дерматолога. Прыщ, ковер. Прыщ, ковер. Жестокая страна. Валькирия, кстати, тоже выглядела неплохо, не считая застиранных рук и макияжа в манере поздних импрессионистов. Я предложил вечером встретиться. Она сказала, что не может, потому что у мужа как раз день рождения, и она еще должна купить ему подарок. Я предложил завтра. А завтра она ведет пачерицу к гинекологу. А послезавтра? Послезавтра у нее ночное дежурство. Ладно, думаю, зайдем с другого бока. И спрашивай, а что ты хочешь подарить мужу? Часы. Но у меня всего $10. Я говорю, что когда ехал сюда, видел в переходе замечательные часы именно за $10. Даже в Америке таких не встречал. Ой, слабинзончик, купи, а то у нас комиссия сегодня никого не отпускает. Я тебе буду очень благодарна. Очень? Очень. Я поехал на улицу Горького в подарки и купил ей титановый Citizen за $200. А на крышке выгравировал. Как глянешь, так вспомянешь. Но ты представляешь, часы ей не понравились. Она даже подурнела от огорчения и сказала, что видела за $10 с циферями, будильником, калькулятором и еще черт знает с чем. И это разрушило все мои планы сексуального реванша. Вошла Катя. О чем это вы? О женской жестокости. А ты еще не женился? Эх, Катя, последний шанс жениться я упустил в Булоне много лет назад по причине злоупотребления пивом. Кстати, а что впоследствии стало с девушкой по имени Фонарёва Ирина? Она жива, надеюсь? Жива, ответила Катя, отводя глаза. У нее все нормально. Ты еще долго в Москве? Не знаю. Я вот думаю, может, мне здесь жену себе найти? Американки страшные потребительницы и вечно всем недовольны. А в постели не просто сексуальные тиранки. Мув, мув, двигайся. А чуть что не так, пожальте к психоаналитику. Скажите, мистер Лобинзон, вам по ночам не снятся поющие вагины? Найду себе здесь юную интеллигентную деву с настоящими дворянскими корнями, обогащенными древнееврейской кровью. Научу ее только одной фразе. Rest, honey, отдыхай, милый. И буду жить счастливо и долго. Детей растить. Кстати, а где ваша малолетняя дочь? На свидание ушла. На свидание, вау, как летит время, особенно в Америке. А ты знаешь, что Тапочкин тоже скоро в Америку поедет? Гордо сообщила Катя. По контракту. По какому еще контракту? С фирмой «Золотой шанс», знаешь такую? Еще бы. В Америке ее знают даже негры преклонных годов. Надежная? Поинтересовался Башмаков. Как оральные контрацептивы при воздержании. Да я серьезно. Надежнее не бывает, не волнуйся. А кто к тебе от этой фирмы обращался? Чубакка. Чубакка? Это прозвище, Бадылкин. Я с ним в Альдебаране вместе работал. Вспомнил товарища. Молодец. Вот видишь, Тапочкин, а ты еще сомневался, сказала Катя. Подожди, может, им еще моя разработка не понравится. А какая у тебя разработка? По емкости кислородных шашек. Не волнуйся, понравится. Америка всеядна, как свинья. После десерта Слабинзон сообщил, что обожрался совершенно по-русски, и ему пора в метрополь. Перед уходом Борька долго целовал Кате руки. Башмаков пошел его провожать. По дороге к метро Слабинзон шумно радовался отсутствию негров и цветных, и только толпа журчащих по-своему вьетнамцев несколько омрачила его настроение.